вы думаете, могла ли Роза Константиновна уступить сопернице поле битвы без боя? Конечно, нет. Она мигом схватилась за сердце и рухнула на другую лежанку, чуть не раздавив не кстати зазевавшуюся Мулечку. Естественно, вызвали врача. Измученные домашние слуги успели забыть, что получасом раньше они уже звонили в центр медицины для вас и вызывали специалистов для Галины Михайловны, которая усиленно изображала приступ астмы, нервный припадок, судороги. Как только прибыла первая бригада, мать Ефима потеряла сознание. Вторая комедиантка не растерялась и забилась в корчах. По счастью, подоспел еще один боекомплект врачей, и теперь люди в халатах мечутся по гостиной. Муниципальная скорая, ну, просто из 03, ни за что бы тут столько не просидела, а эти платные, им за час деньги капают, вот и лечат. «Гляди, че накололи!» — вздохнул Кирюша. Я поворошила стекляшки. Ножпа, анальгин, димедрол. Ничего особенного. Такой набор можно ввести любому. Худо не станет. «Кирилл!» — заорала Кара. «Ты где? Забери собак! Мешают!» Мальчишка побежал в гостиную. Я пошла за ним и попала к моменту кульминации. Роза Константиновна полулежала в подушках. «Постойте!» — театральным шепотом декламировала она. «Хочу, уходя в мир иной, подарить Каре самое ценное, что имею». С видимым трудом, подняв руку, бабушка вытащила из ушей серьги. «Вот, милая, бери». «Минуточку!» — встрепенулась Галина Михайловна. «Розочка, дорогая, вы же уже дарили моей дочери эти подвески». «Да», — изможденно кивнула старуха. «Как же они у вас вновь оказались?» Довольно бестактно полюбопытствовала Лизавета. Роза Константиновна злобно глянула на девочку. «Я ведь не умерла, вот и забрала назад». Лиза разинула рот. Она явно собиралась заявить что-то типа «подарки отбирать нехорошо», но я быстро пнула ее и велела: «Ну-ка, Лизок, попроси Зину подать всем чай. Наверное, врачи не откажутся передохнуть». «Да, да», — обрадованно засуетилась Кара, очень довольная, что можно хоть на пару минут прекратить прыгать вокруг матери и свекрови. «Очень хорошая идея в голову тебе пришла. Прям замечательная. Именно чаю с тортом, Зина!» Горничная возникла на пороге. «Чай», — коротко приказала хозяйка. «Простите, Карина Тимуровна, только не вздумай сказать, что в доме кончилась заварка. Что вы? Смотрите, что я нашла». В левой руке Зинаиды было зажато два ключа. «Это от комнаты Розы Константиновны», — сказала прислуга. «Где ты их взяла?» — воскликнули присутствующие хором. «Сейчас», — пообещала горничная и исчезла. Не прошло и минуты, как она вновь влетела в комнату, сжимая мою сумочку. «Во! Лежала на стуле у входа. Хотела повесить, да взяла случайно за донышко, все и вывалилось. Гляжу, ключи». «Это чей редикюль?» — ледяным тоном осведомилась Роза Константиновна. Ее блеклые глазки принялись бегать по лицам присутствующих. Кара и Настя словно стали ниже ростом. Анжелика испуганно забилась в угол дивана.